или раскинет паутину и тонкой ниточкой поднимется, вылезет наружу и сохранится, а нет, 40 грехов долой. Сегодня пошел 40-й день, как паук сидел в комнате Августа в том же стакане, стоящем на подоконнике возле его кровати. Бешеный, а, впрочем, вполне нормальный в круговерте иных дней в жизни Август, вот уже в самом деле иных не дано. Сегодня ему достоверно сообщили, что в колхозе «Верный путь» приземлился неопознанный летающий объект, и хотя ему с самого утра был абсолютный непродых, а дальше больше, он решил плюнуть на все дела и нанести визит инопланетянам. Простое человеческое любопытство оказалось сильнее долгой обязанности. Правда, прежде чем выправиться в дорогу, он бросил жребий, что выпадет, орел или решка. Он всегда был немного игроком. Жив в стакане паук-инопланетянину дорогу. По боку все дела. Нет, с головой в колхозный хомут и вперед, совраска. Паук-инопланетянин был жив. И более того, остаканенный, стеклянный, призрачный свободой и несвободой очень деятелен. Как землемер циркульной своей меркой мерил суставчатыми и сохшими лапками дно стакана. А ноги у крестовика заметно подсохли, особенно в коленках. Там, где Август считал, у паука должны быть коленки. Заметно подтянулось и брюшко, стал паук необыкновенно красив. Золотисто-черен, а крест был словно первый снег. Но что больше всего и удивило, и поразило Августа, не было в прозрачной темнице никаких отходов от паучьей подневольной жизни. Стакан был стерильно чист, как мировая идея. И Август возлюбил паука, стал он ему близок и дорог. Это надо же! Нигде ни паутинки, ни малейшего даже намека на паутинку. Как будто и в самом деле не паук сидел в банке, а небожитель какой-то. Вот это культура, вот это дрессировка, восхитился вслух Август и пообещал пауку. Вернусь, дам вольную. Выпущу сразу на свободу. Жди. И поспешил навстречу с неопознанными летающими объектами. А точнее, надо было проведать поле. Август Середа был сумасшедшим. Так он о себе думал. Главный сумасшедший колхоза «Верный путь». При той нагрузке и работе, которую ему приходилось делать, нормальный человек уже давно бы побесился. А он жил и более того, что-то еще мог, куда-то успевал, хотя это было невозможно. Уже давно никто не только в отдельно взятом колхозе, но и во всей стране ничего не мог, а страна не успевала сама за собой. То, что еще минуту назад было непреложно и истинно, уже в следующую минуту ложно и вредно. Народ зол, недоверчив и слаб. Власти нет, нет постоянства и порядка, нет жизни. Чернобыль не просто ослабил здешнего человека, он убил его. Все они тут покойники или кандидаты в покойники. Но деятельна зона, земля мертвецов. Покойники работящие, как лошади. Выгороженную колючей проволокой землю старательно обрабатывали эти былой последней войны солдаты и партизаны. Возле них нет ни детей, ни внуков. Хаты их пусты, сараи молчаливы. Воды горьки, поля убиты на тысячи лет, и сами они нелегалы на родной земле. Беженцы и изгои после оккупации их земли мирным атомом их выселили. Но они вернулись. Вернулись не люди, не люди, фантомы перестройки, атомные мутанты. На них ведется охота почти с собаками. Отлавливают по болотам, кустам, в выморочных пустых избах. Они плачут от людского и державного милосердия к ним. Плачут по ночам под цыганским солнцем, луной. Когда засевают тайком свои радиоактивные сотки радиоактивным житом и картошкой.